Когда их челнок прибыл к месту своей дислокации, из задних ящиков, находившихся в самой глубине челнока, на котором они летели, вывалилось два боевых дроида, вооруженных парализаторами, которые эти искусственные бойцы тут же пустили в дело. Несмотря на все возможности и имеющиеся импланты для защиты от подобного воздействия, именно против подобного нападения все это не помогло, и представители штурмового подразделения Ордена Воссоединения рухнули, корчась от спазмов, пронизывающих всю их нервную систему, на ребристый пол челнока, так и не успев сообразить, что же случилось на самом деле. Однако, видимо, такие вещи им объяснять никто и не собирался, так как и разговаривать с ними никто не стал, да это было уже и не суть важно. То самое задание, которое они собирались так быстро и героически выполнить, было провалено, даже и не начавшись. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Лирт Парш, руководитель сектора Республики Хагдан звездной системы Нунза и находящегося под довольно жестким протекторатом Ордена Воссоединения, деловито почесал свои вечно липкие от обильно выделяемого его организмом пота ладони. А в сухом остатке мы имеем тот факт, что скоро я наверняка возвышусь над всеми этими идиотами. И даже сам начальник службы безопасности Ордена не сможет этот факт отрицать. После чего он тихо, и при этом как-то гнусно захихикал. Затем этот довольно упитанный республиканец снова постарался дрожащей рукой обтереть почему-то постоянно потевшую лысину, на которой имелась цветная татуировка, явно демонстрирующая его принадлежность к Ордену Воссоединения. Это было и не мудрено, ведь он действительно переживал сейчас за то, что в любой момент весь его план по возвышению может просто и достаточно банально рухнуть. Да, он имел достаточно большую власть на территории республики, особенно в своем секторе. Но даже в этой ситуации Лирту Парш приходилось считаться с теми, кто стоял у него самого над головой. В первую очередь это были прямые заместители и помощники главы службы безопасности Ордена Воссоединения. Ему, наверное, надо сразу сказать о том, что эти разумные вообще с кем-либо церемониться не собирались, и поэтому он и сам очень хотел стать одним из таких разумных, приближенных к величайшему из представителей Ордена. Вот только что тут поделаешь, выбора у него особо просто не было, придется идти на так называемые интриги, чтобы попытаться подобраться к главе службы безопасности. Конечно, сам этот разумный на самом деле мечтал со временем занять место главы службы безопасности Ордена и стать тем, кто сам по себе является фактически угрозой для всех, кто пытается занять его место. Но при этом Лирт Парш понимал, что слишком уж переигрывать это противостояние нет никакого смысла. Надо действовать очень осторожно. Он выжидал, долго и тщательно присматривался, разыскивая те самые объекты для своего возвышения, чтобы вынудить разумных, которые могут попытаться каким-то образом перейти ему лично дорогу, вынудить признать свою ошибку. И вот наконец-то этот момент настал. Во время очередного доклада о военных, которые участвовали в столкновениях с архами, Лирт Парш услышал о том, что в бою участвовал частный корабль наемников, который одним своим существованием привлек внимание главы службы безопасности Ордена Воссоединения. Естественно, что упускать такой шанс он не собирался, и тут же заинтересовался этим кораблем. Судя по восторженным отзывам военных республики, можно было понять, что этот корабль действительно уникальный, а уж видя записи того факта, как экипаж этого корабля разделывается с опаснейшими кораблями негуманоидных тварей, вообще поразили разум того, кто надеялся возвыситься как можно быстрее и эффективнее на фоне других разумных. Тем более, что сейчас началась война с этими самыми негуманоидами, архами. А в этом случае можно было постараться. Достаточно было всего лишь получить эффективный боевой корабль и показать всем то, чего ты на самом деле достоин. Ведь если правильно понять все эти рассказы военных, то становится ясно, что этот странный двухкорпусный корабль, под названием «Кондор», оказался в бою эффективнее, чем даже мобильная база республики. А это сам по себе очень мощный корабль. Как такое возможно? Загадка. Если, конечно, не задуматься о том, что там, на борту «Кондора», есть какие-то секреты. Судя по всему, на борту этого корабля имеются те самые сверхбольшие тоннельные орудия Федерации НИВИ, которые обычно устанавливаются на борт сверхтяжелых кораблей этого государства. Соответственно, можно понять главное. В данной ситуации у него действительно может быть возможность получить желаемое. Надо просто постараться и не позволить никому занять свое место. А это очень важный фактор, который упускать из своего поля зрения Лирт Парш, уже буквально почувствовавший перед собой своеобразную удачу, просто не собирался. Да и к чему ему такая глупость нужна? Ведь он и сам прекрасно понимает главное. В данной ситуации ему действительно надо успеть. Ведь он знает одно. Не он один желает захватить власть, приблизиться к вершине и стать тем, кто, возможно, в ближайшие несколько лет займет так называемый трон, став самым могущественным разумным в Содружестве. Да, да, никак иначе это все понять невозможно. Ведь тот, кто правит республикой Хагдан, в будущем будет править всем Содружеством, а то и даже более того. Ведь республика намеревалась со временем занять достаточно высокие позиции в этой галактике, а значит, они все равно поднимутся выше всех. Надо только постараться быть терпеливым и искать все возможные варианты. И вот один такой вариант он и обнаружил. Этот самый корабль может поднять его на такую высоту, с которой даже глава службы безопасности Ордена Воссоединения Лирта Парш сбросить не сможет. Ввиду того факта, что в таком положении, имея заслуги перед всем Содружеством и являясь героем Ордена Воссоединения, он сам будет единственным вариантом на должность начальника службы безопасности Ордена и в Совет Девяти. После того, как этот старик наконец-то успокоится и умрет. Да-да, такую должность покидали только после смерти. А уж то, как получится ему в этом помочь, уже дело другое. Имея влияние и возможности, не так-то уж и сложно избавиться от ненужного разумного. А то, что этим самым ненужным разумным станет этот старик, которому уже давно надо бы передать власть в руки более молодых и энергичных разумных, в этом Лирт Парш не сомневался. Оставалось только добиться своего. И теперь это не так уж и сложно. Цель уже имеется, и она достаточно близка. Возможности тоже есть. Главное сделать все быстро, пока никто другой не додумался и не решил перехватить такой уникальный корабль, имеющий возможность сражаться не только наравне, но даже и превосходить в бою астероиды, ульярхов. Тяжелые корабли этих проклятых негуманоидов, сражаться с которыми – дело чести для каждого разумного, имеющего гуманоидное строение тела. Именно исходя из всех этих факторов, он и решился на подобное дело. Быстро состряпав поддельный пакет инструкций от имени главы службы безопасности Ордена, Лирт Парш вызвал к себе лучших оперативников этой религиозной организации. Тех самых разумных, у которых на счету имелся уже не один десяток удачно выполненных операций. И поэтому он даже не поддавал сомнению возможность того, что у него что-то может не получиться. Эти оперативники были довольно хорошими исполнителями, и поэтому не стали задавать глупых вопросов. Они просто стали выполнять задание. А всеми остальными возможными проблемами опытный интриган собирался заняться немного позже. А что, неужели вы думаете, что не умея предавать можно чего-то добиться в жизни? Глупость. По сути, это невозможно. В той же республике, да и во всем Содружестве, интриги всегда были на первом месте. И тот, кто хочет добиться хоть чего-то в этой жизни, обязательно должен уметь интриговать и идти по головам и трупам своих оппонентов. Ведь в данном случае он был именно тем, кто шел к своей цели любыми методами. Кто бы знал, скольких разумных ему пришлось фактически закопать в могилу, чтобы в конце концов добиться своего. Поэтому он даже не задумывался о том, что может стать с этими разумными, которые являются оперативниками Ордена и наверняка нужны республике живыми. Даже если они все погибнут, это не имеет значения. Значение имеет только факт того, какую выгоду получит тот, кто победит в этом противостоянии. А кто будет считаться с мнением исполнителей, всегда будет в проигрыше. Этот факт даже не стоит и пытаться отрицать. Если ты будешь всегда думать о ком-то другом, то в один прекрасный момент забудешь о самом себе. А это было просто недопустимо. Да и каким глупцом нужно быть, чтобы в таких ситуациях думать о мнении простых расходных материалов? Эти разумные должны выполнить свою миссию. И если у них в линии судьбы написано умереть во благо республики и ордена, то так и будет. Их собственные желания – пустой звук. Кто бы там что ни говорил, все это упитанный республиканец и сам прекрасно понимал. Но сейчас его беспокоило только то, чтобы о случившемся не узнали другие. Ему действительно сейчас важно удержать все в тайне. Он потратил достаточно много денег, чтобы обеспечить без каких-либо проблем оперативников, которых послал на это задание. Да, он мог бы просто передать все это дело в руки своих потенциальных помощников. Вот только основная проблема заключалась именно в том, что ни о какой сохранности тайны тогда и речи быть не может. А это очень плохо, ввиду того, что всегда стоит ожидать главную проблему. предателей. Такие разумные всегда найдутся в личном окружении кого бы то ни было, и никуда они не денутся. Даже его заместители мечтали занять место регионального куратора в системе Нунза, а потом подняться еще выше по иерархии службы, точно так же, как и Лирт Парш. Поэтому он сам прекрасно понимал, что доверять такое дело никому нельзя, так что пришлось потратиться и применить большую часть собственных сбережений, чтобы постепенно продвигать свои интересы все дальше и дальше. Ведь хорошее и достаточно новое оборудование стоило дорого. Хорошо, что эти оперативники еще не захотели получить новейшее оборудование, ведь в данном случае ему бы пришлось потратить примерно в два раза больше денег. Но Лирт Парш пошел бы и на это. Вот только новейшее оборудование более строго контролируется, и тогда наверняка нашлись бы любопытные, которые начали бы задавать никому ненужные вопросы. Те самые вопросы, которые и Лирт Парш себе позволить просто не мог, поэтому и радовался таким вот ненужным никому мелочам. Но ему это было очень важно, и обычными мелочами все это не назовешь. По крайней мере, он сам не мог это назвать мелочью. Все-таки разговор шел о суммах с 6 и 7 нулями, если не больше. Так что, тут все понятно. Теперь все оставалось только в руках специалистов, которые не в первый раз занимались такими делами. Задачу перед оперативниками он поставил достаточно простую, но при всем этом конкретную. Нужно было любой ценой захватить этот корабль и доставить в звездную систему Нунза, где Лирт Парш контролировал буквально все. Пока все спохватятся, он уже сумеет переоформить этот корабль на себя и займется делом. Например, отправиться в те самые периферийные звездные системы Фронтира, где сейчас вовсю бушует война с архами. Эффективность этого боевого корабля уже никто не поддавал сомнению, так что все будут ему только благодарны за то, что он доставит такой корабль в лоно Ордена. Конечно, кто-то тут же напомнит ему о том, что такие корабли сейчас строятся на сверхбольших верфях республики. Ну и что, когда те корабли пойдут в дело? К тому же, их вооружение наверняка будет стандартным. Тяжелые плазменные орудия. А тут нужны именно тоннельные орудия. Он уже сам видел их результативность. Хотя обидным был тот факт, что в данном случае по какой-то глупости именно оружие тех, кто общается и как-то даже восхваляет снегуманоидов, оказалось эффективным. Именно оно, а никак не оружие тех, кто хочет возвысить гуманоидов на территории этой галактики. Но этот вопрос можно исправить. И он сделает для этого все, что только будет нужно. Неожиданный звонок по закрытой линии службы безопасности Ордена оборвал все мечтания разумного, который все так же потел и никак не мог успокоить дрожание своих пальцев. Ведь он был буквально в одном шаге от своего возвышения. А что бы вы думали? Ведь он на данный момент единственный, кто сможет контролировать такой достаточно мощный корабль. И как результат, станет тем, кто будет провозглашен в республике героем этой войны с архами. И вряд ли потом хоть кто-то сможет в чем-то его упрекнуть. Но этот вызов по закрытой линии заставил его занервничать. Ведь он явно идет из вышестоящей инстанции. Кто же это может быть? Тяжело вздохнув, Лирт Парш нажал кнопку подтверждения сигнала, и перед ним довольно резко распахнулось окно виртуального пространства, откуда на него разъяренным взглядом воззрился тот, кого он видеть сейчас очень не хотел бы. «И какой идиот тебе сказал, что я приказывал захватывать этот двухкорпусный корабль?» Не скрывая своей злобы, прошипел на него с экрана глава службы безопасности Ордена Воссоединения, который сейчас хотя и выглядел древним стариком, но настолько пылал злобой и ненавистью, что у координатора сектора Нунза снова вспотело буквально все тело. «Это друг Ордена. Я сам приказал этому разумному выделить идентификатор друг Ордена первой степени. А ты, тупой идиот, что натворил? Если с ним хоть что-то случится, и не дай боги галактики следы приведут к нам, то не только ты, но и все твои подчиненные за это ответите». Лирт Парш не успел еще ничего сказать в ответ и как-либо постараться оправдаться, как экран потемнел и пропал. Пока он ошалело смотрел в пустое пространство, двери его кабинета неожиданно распахнулись. Вошедшие в кабинет разумные, которые продемонстрировали ему значок службы безопасности Ордена Воссоединения, и ни слова не говоря выкрутили руки хозяину кабинета, после чего поволокли прочь. Он уже не видел того, что по коридорам его офиса на полу со связанными руками лежали его подчиненные, которым при помощи медицинского комплекса практически сразу отключали нейросети. Видимо, для того, чтобы эти разумные не вздумали предупредить кого бы то ни было об опасности, хотя о какой опасности они могли бы кого-то предупреждать, все произошло именно из-за ошибки их начальника, который всего лишь хотел получить то, чего достоин. Они-то тут были ни при чем, однако они служили под его руководством, а значит сами допустили факт случившегося, и поэтому тоже понесут наказание. Правда, сам Лирт Парш никак не мог понять того, что уже произошло, что именно выдало его интерес к этому странному двухкорпусному кораблю. Ну и что такого в том, что у того разумного идентификатор друг Ордена? Мало ли у Ордена воссоединения друзей? Вот он сам вообще всю свою жизнь положил на благо Ордена и для его могущества. И что, а его сейчас волокут как мешок с мусором, чтобы выкинуть на свалку истории? Кто-то сказал бы ему о том, что руководство разберется, остынет и его отпустит. Но это глупость. Из всех тех, кого так арестовывали, еще никто не возвращался из казематов службы безопасности Ордена. Единственное, что до сих пор как-то беспокоило его, так это только то, каким же образом глава службы безопасности узнал о его махинациях. Вроде бы он все предусмотрел, постарался озаботиться тем, чтобы никто и ничего на стороне не узнал. Все сделал так, чтобы даже те самые оперативники не пытались выйти на связь с кем бы то ни было. Так что же произошло? Спустя несколько дней, уже перед собственной казнью, Лирт Парш все-таки узнал о том, что результатом его предосторожности и стал арест. Подделывая документы, он не подумал о том, что оперативники службы безопасности Ордена Воссоединения, которые часто выполняют самые непредсказуемые приказы этого злобного старика, очень хорошо знают процедуру, и, видимо, уже инстинктивно чувствуют какие-то недомолвки. Ведь он сам им сказал о том, что это все приказ самого главы службы безопасности Ордена, а под приказом его личного идентификатора не было. Вот и все. Эти разумные, видимо, уже на вбитых им в голову инстинктах, просто послали запрос о подтверждении секретарю этого злобного старикашки. Естественно, что секретарь этого разумного совершенно ничего не знал про подобный документ и приказ главы службы безопасности. Именно поэтому он запросил копию приказа, которую они получили. А когда увидел документ, то просто отнес его этому старику. А сам старик сразу же принял меры, так как сам понимал, что в результате таких действий может возникнуть конфликт между союзниками. А этот фактор был просто недопустим в данной ситуации. Теперь уже и сам Лирт Парш ничего не мог поделать. Все доказательства были против него, так как он всего лишь хотел возвысить еще больше величие Ордена, ну и самого себя, не говоря уже о республике. Но, как оказалось, все это не имело никакого значения для тех, кто сейчас был у власти. Самым обидным для него был тот факт, что на казнь вместе с ним поволокли старших членов его семьи, хотя подчиненных, которые были ни при чем, все-таки отпустили, но все уже запретили несколько лет занимать какие-либо должности в ордене. Теперь им всем придется заново пытаться заслужить благосклонность руководства этой организации, чего нельзя сказать про него самого и его родственников. Их казнят, а также оставшихся в живых занесут в черный список. Эти разумные никогда больше не смогут вообще служить в ордене, даже простыми уборщиками мусора. Им теперь даже эта стезя полностью закрыта. Что же я натворил? Успел подумать Лирт Парш, прежде чем увидел вспышку из плазменного ружья, направленного ему прямо в голову. Кондор, очень смешно. Ну, прямо обхохочешься. Тихо проворчал я, когда мне все же удалось побеседовать с офицером с департамента наследия. Стоит сразу отметить тот факт, что дамочка оказалась с норовом, и даже нейрохлысты не справились с ее характером. Она несколько раз теряла сознание от болевых ощущений, но все равно продолжала со мной спорить. В конце концов, когда мне это все уже надоело, я решил заставить ее говорить немного по-другому, хотя и достаточно неприятно. Мне самому неприятно. Хороший противник всегда достоин уважения, но мне действительно нужна была информация. Поэтому мне удалось через медицинскую капсулу, когда я снова включал ей нейросеть, ввести коды и приоритеты, которые превратили ее в послушного исполнителя. Попутно я удалил у нее тот самый имплант, который должен был в случае опасности прожарить ей мозги. Как и следовало ожидать, после проведенной операции, эта красотка, и я в данном случае шучу, так как она мне действительно напоминала легендарную валькирию, сама мне все рассказала, все свои приказы и задания, и даже продемонстрировала инструкции, имеющиеся у нее в доступе. И вот тогда я задумался. Церемониться с оставшимися высшими я не стал. Буквально в течение нескольких часов весь отряд прошел установку приоритетов, и я получил фактически биороботов себе в помощь. Сейчас их интересовала только эффективность моей корпорации и меня лично, и ничего более. Ну, что ж, тут ничего не поделаешь, такова жизнь. Придется окружить себя своеобразными зомби, которые будут бороться за мою безопасность. Оказалось, что департамент наследия действительно решил устроить на меня охоту. Вот только существует одна проблема, про которую эта красотка случайно забывает. Она так спешила выполнить это задание и выслужиться перед своим легендарным вождем, что не обратила внимания на небольшую приписку, которая была в ее же инструкции. Необходимо сделать так, чтобы этот разумный добровольно и без каких-либо принуждений перешел на сторону конфедерации. Самое смешное в этом было то, что когда я указал ей на эту приписку, полковник Арнидокур явно стушевалась. Она просто не обратила внимания на такую мелочь. Ну да, мелочь. Кому-то это мелочь, а мне целая жизнь. Рассказывая мне про свои замыслы и планы, офицер конфедерации Делус не скрывала того факта, что намеревалась просто отнять у меня буквально все, практически вынудив стать чуть ли не рабом конфедерации. Я бы достаточно сильно удивлен такому факту. Еще бы, что за фокусы такие? У нее на руках прямой приказ главы департамента, к тому же еще и заверенный идентификатором самого вождя. Да на ее месте любой другой разумный должен был бы раз 50 перечитать этот приказ, опасаясь того, что он упустит какой-нибудь очень важный факт и сможет разрушить игру таких могущественных разумных. Тут же офицер действует по старинке. Если что-то нужно конфедерации, то это что-то необходимо просто нагло забрать. Ну да, может начаться война. На фоне противостояния с архами это, конечно, нежелательно. Ну, что тут можно поделать, если речь идет о желании самого вождя. Но ведь в инструкции четко написано «без принуждения», «добровольно». Честно говоря, я долго сидел, держась за голову, и даже забыл о том, что передо мной, вытянувшись во фронт, стоит эта довольно молодая, но очень амбициозная женщина. В конце концов я отпустил ее побеседовать со своими агентами. Может быть, ей они расскажут что-то, что каким-то образом скрывают от меня. Да, я знаю, они тоже уже с исправленными мозгами, и не надо мне об этом напоминать. Вот только при всем этом я действительно никому не доверяю. Но вы сами подумайте. В конфедерации Делус высшим верность вождю и его приказам вкладывают чуть ли не на генетическом уровне. Все эти приоритеты и директивы буквально прописаны на низших уровнях программного ядра их нейросетей. По сути, они просто роботы. Да-да, они и так роботы. Я нашел в их нейросетях одну очень интересную директиву. Если ее озвучить, то разумные просто выполняют твои приказы и даже не задумываются о том, что и зачем ты приказал. Также есть и вторая директива, отменяющая первую, которая превращает разумного обратно из биокиборга в обычного человека. Хотя обычный про высших говорить немного глупо, но даже в этом случае разница заметна. Сейчас же я думаю в первую очередь не об этом. В первую очередь я размышлял о том факте, что же мне делать дальше. Воспользовавшись директивами, которые имеются у этой красотки, а также приказы, которые подписаны личного вождем, я все-таки могу попытаться наладить с ними сотрудничество. Что тут поделаешь? Их ракетные и торпедные технологии были весьма значительными. Однако, сразу стоит отметить тот факт, что, к примеру, представитель конфедерации, который приходил ко мне для получения лицензии на производство двухкорпусных кораблей, вел себя очень нагло. Немного подумав над этим вопросом, я передал информацию про этого разумного как раз полковнику. Пусть она через свой департамент передаст информацию о том, как этот наглец себя повел. Еще бы, взял и нагло предложил мне то оборудование, которое я могу купить в свободном доступе в качестве награды за эту лицензию. Более того, он даже не предложил мне это оборудование бесплатно. Этот уникум предложил мне покупать это оборудование по рыночным ценам. Какая мне выгода в этой ситуации? Неужели он думал, что я являюсь фанатом их технологий настолько, что совершенно не задумываясь брошусь радостно благодарить его за такое одолжение? Глупец. Мне что, делать больше нечего? К тому же я видел эффективность их технологий в оборудовании четвертого поколения. Я имею в виду эти самые противомоскитные ракеты, которые использовал. К сожалению, на складах агентов департамента разведки, которые я опустошил, больше запаса этого вооружения просто не было. Поэтому мне придется пытаться найти эти самые ракеты каким-либо другим способом. В крайнем случае я могу рассчитывать на помощь в ракетных технологиях с территории империи Антран, вот только их ракетные технологии где-то на половину поколения, а то на одно поколение, отстают от технологий конфедерации. Поэтому мне бы хотелось иметь возможность использовать то, что мне интересно. Благо, чтобы с ящерами особых проблем не возникло. Они достаточно быстро получили выгоду от общения со мной, а я от общения с ними. А вот с высшими все было гораздо сложнее. Они почти всегда были слишком высокого о себе мнения. Надо сказать, что меня все же немного коробило подобное поведение. Эта наглая девчонка, полковник даже не задумывалась о том, что говорит, когда все-таки высыпала мне на голову обвинение в том, что я проводил модификацию тяжелых и линкоров Империи Арвар. Видите ли, я таким образом обидел конфедерацию. Ну, а кто вам виноват? Рассмеявшись, я просто пожал плечами и объяснил этой красотке свои мысли о том, что вообще-то они могли бы обратиться ко мне раньше. Просто подойти и побеседовать. Предложить более удобные условия. Я не настаиваю на оборудовании пятого или шестого поколения. Знаю, что это вряд ли кто-то вообще позволит мне получить. Но и сам был бы не против того, если бы мне, к примеру, предложили в продажу оборонительное вооружение четвертого, максимум пятого поколения. Я имею в виду противомоскитные ракеты пятого поколения. Хотя бы для борьбы с москитами архов. Потом можно будет эту договоренность переиграть. Сейчас же у меня основная проблема была в том, что мы воюем с одним врагом. Судя по недовольному лицу этой дамочки, после того как я ей предоставил информацию на представителя конфедерации Дилус, его не ждет ничего хорошего. Скорее всего, Арнидакур передаст информацию в департамент наследия, который примет меры. Конечно, кто-то тут же подумает о том, что я сейчас возьму и сразу брошусь в объятия агентов конфедерации. Ведь в инструкциях четко сказано о том, что их интересует мое добровольное сотрудничество с ними. Ну да, интересует. Вот только никто не даст им то, что они хотят. По крайней мере, я сам уже догадывался о том, что именно им нужно. Скорее всего, именно информация из моей головы, всего лишь по той причине, что эти разумные слишком интересовались технологиями древних. А тут я, весь такой молодой и красивый. К тому же, я не уверен в том, что они потом будут меня спрашивать мое мнение, прежде чем взять и тихонько что-нибудь мне удалить. Поэтому я буду стараться с ними сотрудничать, но при этом держаться на расстоянии. Хотят получить лицензию на мои корабли? Пожалуйста. Только будьте добры мне отплатить за это старицей, а то тоже придумали. Тут чуть ли не подарок захотели получить. И какой идиот до этого только додумался. Когда полковник спросила у меня разрешение на передачу этой информации на территорию конфедерации Дилус, только махнул рукой. Пусть делает с этим наглецом все, что только захочет. Мне хватило и того, что этот разумный смотрел на меня как на идиота, когда я отказался от такого шикарного предложения. Он явно считал себя выше меня по положению. Хотя о чем тут можно говорить, его прислали как гонца всего лишь получить разрешение на строительство двухкорпусных кораблей, а также и получить от меня своеобразный программный патч для того, чтобы их конструкционные кластеры искусственных интеллектов могли все это делать. Он же повел себя так, как будто я ему что-то должен. Что за глупость? Естественно, что Арнидакур сначала поинтересовалась тем, что же действительно я хочу взамен, и что я могу получить. В данном случае ее интересовали возможности оперирования информацией. Я ей сказал о том, что не против получить четвертое поколение оборудования конфедерации, но оборонительное, вроде противомоскитных ракет, я хотел приобрести пятого поколения. К тому же, и дураку понятно, что это оборудование имеет свойство заканчиваться, так что мне все равно придется к ним постоянно за этим всем обращаться, но при этом я хотел бы получить все это по божеским ценам, а то знаете, некоторые цену себе не сложат, и задирают ее до невозможности, я этого не хочу, поэтому пусть отдадут мне по среднестатистическим ценам самой конфедерации, но можно наложить, как говорится, сверху транспортные расходы, но не более того. Остальное пока оставим на самотек. Задумчивым взглядом проводив убегающую дамочку, являвшуюся довольно опасным боевым офицером конфедерации, я тихо вздохнул. Если бы она одна была моей проблемой, сейчас мне придется точно так же пообщаться и с другими умниками. С теми самыми, которые тоже пытались пробраться на борт моего корабля. Вы, конечно, тут же спросите о том, почему бы мне с ними не разобраться так же, как я поступил с ней и ее командой. А вот тут все не так просто, как вы думаете. Для начала начнем того, что допрашивая этих разумных с пристрастием я проводил свои эксперименты, вычислял их болевой порог и остальные защитные возможности их организмов. И скажу сразу, что у высших такой болевой порог и сопротивляемость тому же нейрохлысту была повыше, чем даже у крятов, а это стоило отдельного изучения. Сейчас же я собирался заняться представителями Республики Хагдан. Что-то мне подсказывает, что за этими разумными стоит кто-то достаточно сильный, и этот кто-то наверняка может попытаться испортить мне жизнь. Я ж не знаю того, зачем он подослал ко мне такую усиленную боевую группу. Это довольно серьезный вопрос, который надо проконтролировать. Так что, я имею возможность с ними пообщаться, но в неформальной обстановке, не в тех позициях, которые старательно просчитали для себя эти уникумы. Ввиду того факта, что я сам прекрасно понимаю основные сложности такой ситуации, я же не знаю, насколько у них строгая иерархия, может быть, они должны каждый час связываться со своим куратором, а я и так их выбил на несколько часов из общения, так что мне придется решать этот вопрос как можно быстрее. Ну что, поговорим. Криво и даже в чем-то устало усмехнувшись, я посмотрел в глаза распятому в моем пыточном бункере республиканцу, который уже ошалел от своего общения с нейрохлыстом, и теперь, судя по всему, уже готов буквально на все, даже на откровенную беседу. Скорее всего, их не особо готовили к таким сюрпризам. Как я уже говорил, жители Содружества слишком привыкли полагаться на нейросети. И сейчас, столкнувшись с тем фактом, что нейросеть у него немножко не работает, этот разумный просто растерянно наблюдал за мной, видимо, даже не догадываясь о том, какие еще сюрпризы я могу ему подсунуть. Да, сравнивать этих разумных с высшими просто бессмысленно, да и с крятами тоже. Так что он довольно бодро рассказал мне все то, что меня интересовало, и даже выложил все свои подозрения о том, что все происходящее не имеет никакого отношения к руководству Ордена Воссоединения. Ну, что ж, интересное решение вопроса, если так подумать. Однако, при всем этом, не стоит забывать и о том, что потенциальные противники могут быть буквально везде, и уже только поэтому мне стоило бы их немного опасаться. Заранее обдумывая нашу с ним беседу, я предполагал, что некоторые разумные случайно забыли о моих заслугах перед Орденом Воссоединения, а значит, все же могут попытаться действовать за моей спиной, и за спиной кого-нибудь из тех, кто может считаться одним из могущественных существ этой организации. Судя по всему, так и должно было произойти, так как этот разумный, являющийся куратором системы Нунза, почему-то решил забрать у меня мое имущество, и за счет меня хотел уже стопроцентно возвыситься. Ну, что ж, так тому и быть. Я уже знал о том, что этот разумный, попавший ко мне в руки со всей своей группой, сам предполагал нечто подобное, и уже заранее послал официальный запрос в отношении этого приказа. Судя по всему, кого-то ожидает весьма неприятный сюрприз. Про вредный характер старика, которого этот разумный пытался подсидеть, уже знало практически все Содружество. Он действительно был мстителен до невозможности. Поэтому рассчитывать на то, что он просто по какой-то причине возьмет и глупо промолчит, и это после подобной оплеухи, да еще и со стороны подчиненного, такое вообще-то в принципе невозможно. Я бы даже не стал на это рассчитывать. Но в данной ситуации вопрос стоял немного по-другому. Чего добивались эти разумные, устроив такую тотальную охоту за моим имуществом? Наша беседа с этим неожиданным гостем затянулась надолго, ведь я хотел узнать все возможное про моих врагов. Конечно, этот разумный мне потом все и рассказал, но все равно, после нашего с ним общения, мне все же пришлось его зомбировать, так же, как и всю команду, которая пришла ко мне в гости. Что поделаешь, но эти разумные пришли ко мне, чтобы навредить, и сейчас я бы в своем праве. Конечно, кто-нибудь мне тут же заявит о том, что я мог бы этих разумных, после такой вдумчивой беседы, просто вернуть обратно, как-нибудь обидевшись предъявить претензию руководству службы безопасности Ордена Воссоединения. Можно было бы, конечно, попробовать, не спорю. Они вообще-то приперлись ко мне без особого на то соизволения. Я их ко мне в гости не звал, так что, извините, но сильно долго беседовать с ними на какие-нибудь душераздирающие темы я тоже не собираюсь. Мне вообще-то достаточно и того, что они сами проявили это желание. Может быть, они и не виноваты. Ну, а кто мешал им, перед тем, как отправляться ко мне с такой вот миссией, заранее проверить всю информацию. А теперь мне из-за них ломать себе мозги, в надежде на то, что эти разумные сами себя проявят. Я же не знаю, действительно ли все обстоит именно так, как мне рассказывали эти разумные. Или может быть все-таки за спиной у этих умников стоит не какой-то там выскочка из системной администрации республики, а на самом деле стоит тот, кому подчиняются эти разумные. Уже только поэтому стоило бы заранее обдумать и такое, вполне возможное стечение обстоятельств. Думая о таких вещах, я все больше и больше понимал, что есть некоторые нюансы, которые не стоит упускать из поля зрения. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации они сами, возможно, не виноваты. Возможно, они всего лишь простые исполнители. Но кого-то же мне надо наказать. Кто-то же должен ответить за такое наглое поведение. Так что республиканцев ждала такая же жизнь, как и высших. Они теперь тоже будут служить мне по самому низшему контракту. И не только. А нечего было подписывать то, что им предоставляли во время найма. Так что я в своем праве. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне и о том, что в данной ситуации служба безопасности Ордена Воссоединения может предъявить мне какую-то претензию, так как они могут обидеться на меня за такие действия в отношении их оперативников и потребовать с моей стороны возвращения наемников, которых мне подсунули. Пожалуйста. Только вот тогда самой этой самой службе безопасности Ордена придется признать тот факт, что они замышляют против меня что-то весьма нехорошее. Что-то такое, что могло бы для меня плохо закончиться. Знаете, что-то мне подсказывает, что может быть они и прямолинейные, я имею в виду самих республиканцев, но вот то, что они не идиоты, так это точно. Они никогда не признают того, что пытались проникнуть на борт моего корабля, даже для того, чтобы у меня что-то похитить, не говоря уже о том, чтобы как-то мне навредить. Ведь в этой ситуации, попытавшись таким образом проявить свой интерес, эти разумные всего лишь сами признаются во всем этом. Так что, я просто не уверен в том, что кто-то из них вообще пойдет на такую глупость. Хотя, дураки бывают разные. Поэтому судить всех возможных оппонентов я просто не берусь. Посмотрим на то, как они дальше будут действовать. Если же все-таки найдутся умники, которые попытаются надавить на меня, то в этой ситуации у меня будут все возможности, чтобы не только раз и навсегда поставить Орден Воссоединения на место, чему, судя по всему, в Содружестве будут многие очень даже рады, но и сумею разобраться тем, что у меня даже в качестве наемников служат одни из лучших оперативников Ордена. После такого объявления, когда выяснится то, что они пытались меня ограбить и, возможно, даже убить, вместо благодарности за помощь их кораблям на территории Фронтира, руководству Ордена Воссоединения скорее всего придется уйти в отставку. Начнем с того факта, что у меня много так называемых товарищей, которые клялись и божились в том, что они мне помогут, особенно среди тех самых военных, которые были со мной в том походе. Так что у этих военных наверняка много связей. Кое-кто из них даже говорил мне о том, что их родственники занимают важные посты в том же самом Ордене Воссоединения. Я, конечно, не говорю, что глава службы безопасности Ордена просто беззащитен перед своими собственными подчиненными. Однако, большого скандала, который может быть связан с обычным предательством со стороны Ордена Воссоединения, он не выдержит. Его просто сместят с должности. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить мне еще и о том, что я вдруг, ни с того ни с сего, стал настолько всемогущим, что имею возможность угрожать даже таким разумным, которые для целого государства могут быть весьма опасны. Да, пытаюсь угрожать, как бы это смешно со стороны не выглядело, и все ввиду того факта, что я стараюсь четко оценивать свои позиции. Я слишком уж засветился перед многими разумными во время этого похода против архов. Как я уже сказал, так называемую здоровую конкуренцию даже в Ордене Воссоединения никто не отменял, так что можно понять, что этому разумному придется что-то решать, либо ему придется самостоятельно просто отступить, либо принять мои условия игры. Так что про свою группу боевиков он теперь может спокойно забыть, а вот я про них забывать не собираюсь. Ввиду того факта, то имею достаточно много планов на тех же штурмовиков и хакеров, которые мне могут пригодиться впоследствии. Ведь я собирался устроить охоту на тех, про кого они не знают. Потом я, возможно, найду общий язык и с самим главой службы безопасности Ордена, что поделаешь. Но у них под носом окопались враги, которые хотят всех уничтожить. И обычных гуманоидов, в виде людей, в лучшем для них случае, превратить в еду, а в худшем. Тут вообще-то не сильно понятно, что будет лучше, а что хуже. Говорить можно много и всякого. Мои же мысли сходятся только в одном. В данной ситуации следует предполагать возможности маневра, и они у меня сейчас есть, чем я и воспользуюсь. А пока они усилят мою боевую группу, в которой у меня в основном сейчас собрались такие бойцы, как высшие. Да, я не спорю, высшие сами по себе достаточно хорошие бойцы, но, даже несмотря на своеобразное зомбирование, я немного опасался держать их в одном ударном отряде, так что приходилось варьировать такие ситуации. Закончив с республиканцами, я решил все-таки заняться теми самыми штурмовиками, которых мне якобы прислал старый адмирал Лирнларут, в виде своеобразной помощи. Когда этот разумный, который был командиром штурмового отряда, все же пришел в себя, то первое, что я услышал, это была площадная ругань. Что тут поделаешь? Как я уже говорил, шаблонность их действий была вполне предсказуема. У этих умников тоже были нейросети военного образца, имеющие встроенные импланты, которые должны были прожарить их мозги в случае опасности обнаружения или захвата. И как факт, не обнаружив никаких сигналов нейросети, этот разумный сразу же просто запаниковал. И мне его паника была вполне понятна. Как я уже говорил, нейрохлыст не очень приятная вещь, и всегда может заставить кого-нибудь очень сильно попотеть, прежде чем я захочу с ним поговорить. Конечно, вы, наверное, думаете о том, что я несколько часов сидел возле воющего тела, которое извивалось под ударами нейрохлыста. Ну, нет, такого не было. Несколько часов этот разумный сам висел на этом устройстве, считывающем его шоковое состояние и выяснявшем ту самую грань, на которой его надо было держать, чтобы такое общение с моими дроидами, палачами ему показалось вечностью. Когда он уже практически ничего не понимал, я решил с ним все-таки поговорить. Хотя стоит отметить один очень важный факт. Первыми словами, которые прохрипел этот разумный, было только то, что он все равно умрет. Так что какая ему разница, говорить мне правду или нет, после чего он просто откусил себе язык. Я, конечно, уже как-то слышал про подобный фанатизм, но видел все это впервые. После чего мне пришлось предпринять некоторые меры, чтобы он больше такого не делал. К тому же я понял, что все это бессмысленно, и просто включил ему нейросеть, внеся нужные мне приоритеты. После чего, со спокойной душой, я начал его расспрашивать. Я четко видел то, как этот тролл, у которого оказался действительно достаточно большой послужной список, все же пытается осмыслить происходящее. Он, видимо, и сам понимал, что происходит что-то странное, что-то такое, чего не должно происходить в принципе. Но как-то остановить подобное он просто не мог. Нейросеть просто принуждала его рассказывать мне все то, что я хочу знать. Но когда я все же узнал подробности, то был сильно удивлен. Мне еще не хватало сцепиться с кланом убийц. Это были убийцы, принадлежавшие к самым разным представителям разумных рас Содружества. Среди них были даже аграфы, что говорило об их интернациональности. Считалось, что эти разумные могут убить кого угодно и где угодно. Однако этот разумный все-таки признал факт того, что есть одна территория, где они никого достать не могут. Это была, как ни странно, конфедерация Делус. Еще бы, начнем хотя бы с того факта, что на территории этого государства особыми возможностями и шансом достичь хоть чего-то пользуются именно высшие. А эти разумные выращены в преклонении перед вождем. Для них именно его приказы и инструкции, а также и законы, превыше всего. Так что думать о том, что кто-то мог бы по какой-то глупости взять и просто вот так вот нарушить законы, которые прописал сам вождь, было просто в принципе недопустимой роскошью. Так что я был не сильно удивлен, когда узнал о провале этих убийц, которые пытались всего лишь закрепить свой статус на территории этого государства. Хотя на остальных территориях Содружества они чествовали себя довольно вольготно, но они не учли того фактора, что и у меня на корабле есть вещи, которые просто недопустимы. Например, я категорически не желал видеть на борту тех, кто пытается мне как-то гадить. А то, что эти разумные прибыли сюда именно с враждебными целями, я даже не поддавал сомнению. Так что этих умников, всех повально, мне пришлось зомбировать. Благодаря им я узнал о том, что на территории Федерации Неви клан теней занимает довольно серьезную позицию. А кто еще стал бы нагло пытаться использовать имя адмирала Лирнларут, не думая о том, какие будут последствия. Скорее всего, есть факт того, что кто-то в этом клане, скорее всего, сам патриарх, занимает слишком высокое положение. Немного задумавшись, я приказал Кондору проанализировать все последние события, в которых могут участвовать так или иначе те самые представители клана теней. В первую очередь по той причине, что мне надо было выяснить принадлежность руководства этого клана к каким-нибудь государственным службам Федерации, а уже потом будем смотреть все остальное. Слишком уж интересные и разумные оказались у меня в руках. Судя по всему, эти несчастные решили устроить на борту Кондора своеобразную мобильную базу для своих рекрутов. Однако, есть один нюанс, про который они забывают. Если их руководство занимается серьезное положение в той же Федерации, то какой смысл этим разумным устраивать себе мобильную базу? Нет, здесь что-то еще, какой-то другой план. А возможно, как мобильную базу, мой корабль они бы использовали частично. Но что-то мне подсказывает, что во всех этих действиях все равно есть второе дно. Анализ, который проводил довольно мощный кластер искусственных интеллектов Кондора, продлился почти трое суток. Он проверил все возможные события, где могли участвовать наемные убийцы, а также и те события, которые были подозрительными и могли хоть как-то соответствовать подобному критерию. Так вот, выяснилось, что в последнее время, минимум за последние три десятка лет, этот клан теней достаточно сильно активизировался. И, судя по всему, он старательно продвигал свои интересы именно на территории Федерации Неви. Исходя из этого, я понимал, что патриарх этого клана действительно окопался здесь, причем во властных структурах. Как ни удивительно было мне это слышать, но кластер Кондора обнаружил разумное существо, которому такая деятельность клана действительно была на руку. И, как ни странно, это был один сенатор. Вернее, надо бы назвать это существо сенаторша, ведь это была женщина. Та самая Арнигаун, которая приходила для беседы со мной. Скажу сразу, за последние 30 лет, под самыми разными предлогами и при помощи разных несчастных случаев, гибли именно те разумные, которые каким-либо образом мешали именно ей продвигаться по своей службе. А за последние пару лет погибло аж два сенатора, которые, как ни странно, входили вроде бы в ее группировку, но при этом действовали против ее интересов. Судя по всему, Арнигаун намеревалась подняться даже выше сената, и на какое же место она метит? На место канцлера. Так канцлеров выбирают только в кризисной ситуации, когда нужно принимать быстрые и эффективные решения, не теряя время на советы с сенаторами и на все их заседания. Вот уже загадка. Чем больше я думал над этой ситуацией, тем больше понимал, что здесь интересы сошлись абсолютно разных разумных. Так вот, главным и самым необычным фактором было именно то, что действовала она достаточно осторожно. Вот только ее выдали некоторые мелочи. Как я уже сказал, искусственный интеллект Кондора является достаточно мощным и быстродействующим устройством, и он мог искать там соответствия, где профессиональный следователь их не увидел, и из-за этого анализ и занял столько времени. А что вы думали? Поднять архивы целого государства, до которых он только смог дотянуться, перелопатить их, сгенерировать два официальных запроса в виде запросов службы безопасности Федерации, чтобы получить несколько документов из архива от той же самой службы безопасности. А это тоже не мелочи. Вам так не кажется? Самое смешное было в том, что использовались для этих запросов копии идентификаторов того самого генерала, которого я отправил на переработку в Регенерон. А что вы думали? Нейросети и импланты, а также и все его идентификаторы, остались у меня. Вот только, видимо, никто не задумывался о том, что идентификатор его до сих пор действующий. Да, он был в отставке, но умудрился сохранить себе этот идентификатор. А после того, как он погиб, по какой-то случайности, информация о его смерти не ушла в архив. Вот же загадка. Скорее всего, это была обычная лень и разгильдяйство архивных сотрудников. Но сейчас не это меня беспокоило. Картина, которая передо мной теперь сложилась, после анализа искусственного интеллекта Кондора, была весьма интересной. Судя по всему, эта дамочка действительно сейчас метила в кресло канцлера. Ведь в архивах Кондор обнаружил запрос от ее имени в отношении старого законодательства Федерации Неви. Так вот, дело в том, что законодательство Федерации все же изменялось. Но некоторые старые законы, по сути, были просто забыты. Их никто не менял и не отменял. И был там один интересный закон. Канцлер во время своего правления может единолично принимать законы. Вам это о чем-то говорит? Нет, а мне говорит. Скорее всего, эта красотка намеревалась, заняв место канцлера, утвердить свою власть законопроектом, который сможет в этом положении без проблем пропихнуть. По сути, сейчас она контролировала где-то все треть Сената. Некоторые сенаторы, возможно, просто догадывались о том, с кем именно они имеют дело, и поэтому даже не пытались оспаривать ее решение. Конечно, кто-то из вас тут же мне намекнет на тот факт, что у этого клана теней руководитель, патриарх, а значит, что это должен быть мужчина. Заметьте, я даже спорить не буду. Да, у них в клане главный патриарх, но даже сам этот оперативник, который считался лучшим в клане, по крайней мере он мне так об этом говорит, упомянул об одном факте. Этот разумный, который с ним общался лично, всегда разговаривал с ним сидя в темноте, при этом используя голосовой модулятор. Сам факт того, что встреча происходит в темноте, говорит о том, что этот самый патриарх не хочет демонстрировать самой фактуры своего тела. Но тут ничего не поделаешь. Одевай не одевай на себя балахон, но женское тело от мужского, тем более опытный воин, всегда отличит. Даже край лица достаточно увидеть, чтобы понять то, с кем именно ты имеешь дело. Я про руки вообще молчу. А все это значит, что эта самая темнота, это тот фактор, который говорит в пользу моей теории в отношении именно этой женщины, сенатора. Второй факт – электронный модулятор голоса. Его, конечно, мог использовать и мужчина. И тут я спорить не буду. Но давайте будем честными. Кто с этим патриархом общается, кроме самих представителей клана теней? Да никто. А они специально для защиты информации используют импланты, которые патриарх в любой момент может заставить сработать, и в результате этого просто выжечь мозги неугодным. Так что им особой разницы нет, кому они подчиняются, мужчине или женщине. Тут же нечто другое. Может быть, этот патриарх опасается того, что его голос слишком узнаваем. В последнее время эта женщина, сенатор Арнигаун, очень часто появляется в новостях и на различных симпозиумах. Ее выступления транслируются буквально по всей Федерации Невея за ее пределами. Так что этот факт тоже хоть частично, но подталкивает к определенным выводам. И тут тоже ничего не поделаешь. Буквально все сходится на этой красотке. К тому же, полученная запись нейросети этого разумного, который общался с патриархом лично, была проанализирована Кондором, который сделал однозначный вывод. Это действительно та самая женщина, Арнигаун. Обороты речи слишком специфические. Как ни следи за своими словами, но ты все равно говоришь так, как говоришь только ты. А она говорила довольно интересно. Вот только некоторые словосочетания у нее повторялись. Я специально приказал кластеру Кондора проверить работу и общение представителей Сената, которые общались с ней, так как хотел выяснить общий факт того, насколько этот клан уже властвует в Сенате. Слишком их что-то там развелось, видимо. На месте этой красотки я бы старался окружить себя теми, кому я доверяю, так что это тоже вполне понятно. Однако, не стоит забывать про тот факт, что у этой дамочки могут быть не только ее подчиненные в окружении, так что следует думать о том, что есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Я сейчас старался обложить эту ситуацию наибольшими факторами, чтобы выяснить то, что в самом деле из себя это самое Арнигаун представляет. И я чувствовал, что у нее есть какие-то секреты, которые могут в один прекрасный день мне помочь. Тем более, что с сенаторами я еще не сталкивался в подобном противостоянии. Честно говоря, мне казалось, что у нас с ней вроде бы более-менее лояльные отношения. Ведь она тогда командовала группой сенаторов, проводивших проверку службы безопасности Федерации. Я-то думал, что это была обычная практика. Теперь же я и сам видел то, что в этой практике ничего обычного не было. Все происходящее слишком бросалось в глаза. Так что, тут и так было понятно, что в данной ситуации придется думать о том, что она, возможно, в тот момент вела собственную игру. Ведь теперь все сотрудники службы безопасности Федерации ее просто заранее опасаются, так как уже заранее предполагают, что она может попытаться кому-то испортить всю его жизнь только своим вмешательством. Так что уже исходя из всего этого можно понять и то, насколько сложная ситуация складывается вокруг меня самого и моего корабля. Только поэтому мне следует также заранее воспринимать факт того, что ее игры чреваты проблемами для меня лично. Конечно, обвинить ее во всем случившемся просто так не получится. Несмотря на всю ту цепочку фактов, которую выстроил Кондор, нужны прямые и явные доказательства, а уж обвинить ее в заказных убийствах тем более не вариант. Что же мне делать тогда? Вывод один. Нужно уничтожить клан теней, лишив ее той самой силы, которая поддерживает все начинания Арнигаун. Как только это случится, сразу можно понять главный фактор. Лишившись такой поддержки, эта красотка окажется не у дел. Слишком уж у нее много врагов завелось в Сенате. Вот же зараза. Мысленно сплюнул я, так как понял, что единственный разумный, кого я считал вроде более-менее лояльным к себе, опять пытался меня использовать. Спрашивается, для чего ей все это нужно? А тут все просто. Арнигаун могла бы взять мой корабль под свое руководство, направиться в зону боевых действий с архами и продемонстрировать всем свою эффективность как руководство, а потом призвать всю Федерацию Ниви к тому факту, что необходимо выбрать канцлера. И все. Фактически власть в ее руках. Этого допускать было нельзя, так что придется нанести визит ее же оперативниками. Сейчас этот разумный, с моими тактиками и аналитиками, выяснял позиционирование лагерей этого клана. Их было несколько. Один был в Федерации Ниви, один в Республике Хагдан. И еще один такой лагерь, как ни странно, находился в Империи Антран. Я, честно говоря, грешил в первую очередь на работорговцев из Империи Арвар. Но, так уж и быть, можно будет решить этот вопрос кардинально. Если глава службы безопасности Республики и Ордена Воссоединения ни при чем в нападении на меня, то я передам ему информацию про лагерь убийц, которые уже достаточно давно старательно портили жизнь той же республики. Ведь они не так давно замахнулись на святое, пару лет назад по наускиванию этой красотки, для того чтобы она эффективно что-то там протолкнула в Сенате Федерации. Убийцы ликвидировали противника контактов с Федерацией Ниви из Совета Девяти. Громкое было дело, исполнителя долго искали, и вроде бы даже кого-то нашли, но сейчас не это важно. Я смогу передать ему информацию про лагерь тех, кто продолжает творить свои дела на территории республики. Поэтому что-то мне подсказывает, что этого лагеря скоро не будет. С Империей Антран все еще проще. Я передам информацию жрецам из храма Гулграа, и все убийцы из того лагеря пойдут на корм в виде жертвенного мяса. Ну, есть у них такая проблемка. Едят они гуманоидов. Однако, в данном случае даже не это важно. Важно принять меры по ликвидации такого же лагеря клана теней на территории самой Федерации Ниви. Вы, конечно, тут же можете напомнить мне о том, что у меня есть агент в службе безопасности Федерации. Я ведь могу сейчас его поднять, дав ему такое важное дело. Сколько нераскрытых висящих дел может быть раскрыто, когда поднимутся архивы, имеющиеся в таких вот лагерях? Конечно, вполне возможно такое. А возможно, я его таким образом и уничтожу? Или вы думаете, что это сенатор Федерации будет молча смотреть на то, как уничтожаются ее подчиненные, те самые, которые помогали ей подниматься, и сейчас помогают? Нет уж, скорее всего, она постарается уничтожить сотрудника службы безопасности, который решил перейти ей дорогу, а этого я допускать не собираюсь. Значит, надо решать это дело по-другому. Как следует обдумав этот вопрос, я решил, что мои штурмовики пройдут проверку на этой самой базе клана теней. Она располагалась на территории одной заброшенной звездной системы, которая как раз была между Федерацией Ниве и директоратом Ашир. Там был одинокий планетоид, на котором и была устроена база. Раньше там были шахтеры, но после того, как астероидное поле в этой звездной системе было полностью выметено частой метлой, причем не один раз, и там остались только отвалы бесполезной выработки, базу забросили. А вот убийцы ее нашли и сделали там себе убежище. Так вот, мои штурмовики возьмут эту базу, воспользовавшись кодами доступов оперативников патриарха этого самого клана. Это позволит мне достаточно глубоко войти на их территорию без лишних вопросов. А когда начнется штурм, уже будет поздно что-либо говорить. К тому же я хотел, чтобы эти убийцы продемонстрировали мне свое мастерство. Возможно, вы считаете, что я очищу ту базу и отправлюсь дальше, а база останется пустовать до тех пор, пока туда опять кто-нибудь не поселится? Нет уж, я собирался подорвать эту базу, полностью ее уничтожил. Это было несложно, учитывая тот факт, что эти красавцы для решения всех своих дел затащили на территорию этой базы пару десятков довольно мощных реакторов с линкора. Это тяжелые реакторы и очень мощные. Так вот, в том-то и дело. Эти реакторы, если сдетонируют именно так, как мне будет нужно, то могут расколоть сам планетоид. и ни о какой базе там и речи больше не будет. Жестоко, скажете вы, да. Ну, а что вы хотите? Зачем мне такие фокусы за спиной? Надо от таких сюрпризов избавляться, и быстро. А вот когда у этой красотки под руками не будет ее исполнителей, то она явно запаникует. Я в этом просто уверен, и поэтому намеревался сделать так, чтобы за ней следили и мои адвокаты, и служба безопасности Федерации в виде того самого капитана Сайпарион. Учитывая тот факт, что ее за неоднократные претензии в сторону этой организации все сотрудники службы безопасности Федерации просто ненавидят, можно сразу сказать, что они будут рады найти на нее какой-то очень важный компромат, чем я и воспользуюсь. Мне важно убрать ее. Она сама не захотела со мной нормально решать вопросы. Кто ей мешал попробовать со мной договориться, объяснить мне всю ситуацию? Так нет же. Прислала ко мне компанию убийц, которые должны были меня ограбить, а самого убить, и забрать все мое имущество. Идиотка совсем, что ли? Я вообще-то намеревался со временем попытаться зарегистрировать даже изобретенный мной турболазер. Вроде бы, насколько мне было известно, в той же самой империи Антран сейчас разрабатывали усиленный лазер, вот только установка этого лазера действовала больше с учетом каких-то артефактов древних, и этот фактор был явно не в пользу таких устройств. В моем же турболазере никаких древних артефактов и близко не было, чисто техника и сама сообразительность. И поэтому я рассчитывал, что было вполне закономерно, что тогда смогу снова укрепить свои позиции. Вряд ли Федерация Ниве откажется от подобного усиления, а что, и тогда. Но все пошло просто коту под хвост. Теперь надо будет просто все продумать более тщательно. А пока что будем действовать от противного. Раз она сама себя обозначила как мой враг, то так тому и быть.